ждешь. Ждешь, когда уйдет из сердца зима с первым снегом, белым платьем. В серебре разливах тают жемчуга. Все узоры будто стерты. От любви молчанья таешь ты сама. Не дойдет твое письмо, просто ты боишься больно терять. Не говори, что все прошло. Вновь придают твои слезинки опять. С первым снегом, белым платьем. В серебре разливах тают жемчуга. Все узоры будто стерты. От любви молчанья таешь ты сама. Белым платьем, в серебре разливах тают.